Глава 4. «Алексей, Леша, очнись!» Голос ассистентки был глухим, отдаленным. Я будто вынырнул на поверхность. «Что с тобой?» «Да, все отлично», — онемевшими губами пробормотал я. Кровь, между тем, постепенно приливала к лицу. «Да ты бледный, губы синие. Может, водички?» — спросила Настя. Я всмотрелся в ее лицо. Взгляд испуган, губы дрожат. Возможно, она искренне переживала о моем здоровье. А может, понимала, что будет, случись со мной что-нибудь. Ее поставят оперировать, пока будут искать мне замену. А она не справится. И, ну, понятно, чем все закончится. Я поднялся, поднял стул и устроился за столом, принимая стакан воды от Насти. «Пей давай уже. Куда уставился?» — настойчиво произнесла ассистентка. «А замер-то я неспроста. Система ожила». Поднеся стакан ко рту, я мелкими глотками вливал в себя воду и продолжал смотреть перед собой. «Поздравляем! Достигнут новый уровень. Бонус за получение уровня — усиление особой способности «Магические швы». Теперь швы наносятся быстрее, точность их увеличивается, а затрачиваемая энергия уменьшается. Текущий уровень — 2, 110 из 250. «Ну что, полегче?» — с надеждой в голосе спросила Настя. «Да, все хорошо», — честно ответил я. «Даже не так. Я себя прекрасно чувствовал. Новый уровень, похоже, подпитал меня силой, энергия восстановилась. Мало того, я чувствовал себя свежее, чем даже утром. Ух, а что будет на третьем уровне? Наверное, и скрытой энергии прибавилось». Но об этом система молчала. «Напугал. Что случилось-то?» — всмотрелась в меня Настя. «Сам не пойму. Операции сложные. Вот, наверное, организм и не выдержал», — рассудительно произнес я. «Еще бы, ты молодец», — улыбнулась Настя. И я отметил, что улыбка ей очень идет. Вот только улыбалась она редко. «Такие сложные операции. Захарыч тебя бы точно похвалил». «Он бы меня и не допустил до них», — рассмеялся я. Память Алексея и тут подкинула мне пару крупиц информации. И то, что я помнил, говорило не в пользу Захарыча. Я был для него вечным учеником. Стоял рядом, смотрел, помогал, но под его бдительным присмотром. Не доверял он мне, да и никому бы не доверил работу, предпочитая сделать все сам. Еще и характер тяжелый. «И как попался Захарыч, ты знаешь?» — ненавязчиво спросил я. Настя округлила глаза, наклонилась ко мне и прошептала. «А тебе это зачем? Меньше знаешь, крепче спишь. Так что не знаю я ни черта, что произошло». «Ну и ладно», — пожал я плечами. Просто спросил. «Здесь надо держать язык за зубами, иначе отрежут», — огляделась Настя, будто в поисках скрытых камер или жучков. Но намек был ясен. «Что ж, пойду прибираться», — вздохнула Настя. «А то опять полно крови. Ты чай пока завари». «Да он и остыть успеет, пока ты управишься». Я поднялся со стула. «Намекаешь на то, что я тормоз?» — нахмурилась Настя. «Намекаю на то, что работы много», — улыбнулся я в ответ. «Я пока инструменты промою и продезинфицирую. Спирт еще остался?» «Да, вон в той колбе глянь», — махнула ассистентка в сторону полки на шкафчике. Я вытащил стеклянную емкость, в которой плескалась треть прозрачной жидкости. На пару раз еще хватит, но лучше заказать заранее. Непонятно, сколько еще пострадавших прибудет. Тенденция мне эта очень не нравилась. Сначала один раненый, сегодня два, а завтра будет три, четыре. Я отправился к небольшой мойке и открыл кран, споласкивая скальпель, ножницы, зажимы и пинцеты. Все старое, но хоть скальпель еще острый. Понимаю, почему Алексей начал конфликт с гвоздем. Было и из-за чего, учитывая обстановку и агрессивность последнего. После обработки инструментов разложил я их в контейнере, закрыв крышкой, и отправил в шкаф. А Настя тем временем домыла пол и устроилась за столом. Электрочайник щелкнул, отключаясь, и уже через несколько секунд мы пили чай с привкусом манго. Хотя я бы и не прочь обычного, цейлонского, если здесь такой существует. Настя, между тем, достала десерт, зачерпывая его ложкой и отправляя в рот. «Слушай, я же все забыл», — начал я. «Да, ты говорил», — кивнула ассистентка. «До сих пор память не вернулась». «Не-а. В одной рекламе видел золотые желуди», — улыбнулся я. «Что это вообще такое?» «Ну, золотые желуди», — застыла с ложкой у рта Настя. «Обычные золотые желуди. Очень дорогие. Я всего раз их в жизни пробовала. На дегустации сбера на Воробьевых горах». «Что это такое и где растет золотой дуб?» — продолжал я допытываться у ассистентки. «Да блин, Леша! Энергетик так называется, магический. Ты и это не помнишь». — округлила глаза Настя. «И какой он на вкус?» — спросил я. «Его не едят», — засмеялась Настя. «Те, кто обладает даром, сжимают его в руках и таким образом подпитываются. Для остальных золотой желудь придает бодрости. Ты еще скажи, что ур — это что-то с животом голодным связано». «Ну да, в целом можно так предположить», — кивнул я. «Да ладно тебе!» Ассистентка положила стаканчик с десертом на стол, достала чистую ложку из стаканчика с приборами. «На, попробуй!» Я вспомнил о рекламе, которую видел недавно. «Что-то я опасаюсь, он же активный. Не знаю, что и ожидать». Растерялся я, подозрительно посматривая на поблескивающую молочную массу в стаканчике. «Это полезная пищевая добавка для того, чтобы желудок лучше работал», — хмыкнула Настя. «Хотя я не верю этим маркетологам. Что только не придумают, чтобы продать товар». «Понятно. Что-то вроде бифидобактерий, только магическое». Я зачерпнул ложкой блестящую массу, попробовал и почувствовал легкое пощипывание на языке. «Пощипывает», — заметил я. «Это нормально», — хмыкнула Настя. Затем она достала пакет с печеньем, угощая меня. «Тоже с уром или с желудями?» — попытался я сострить, отмечая обычный вкус. «Нет здесь никакого ура», — вздохнула Настя. «А желуди на то и золотые, что только для тех, кто может себе это позволить. Обычный человек, как мы, не купит даже одну штуку, пусть даже пахать будет полгода». «Крест так мало платит за работу?» — удивился я. Хотя память Алексея и тут намекнула, что достаточно. «Крест уже неделю задерживает, а так платит неплохо. На жизнь хватает», — печально произнесла ассистентка. «Этот конфликт с мамонтом выжил из него все соки». Затем Настя вновь понизила голос до полушепота. «Говорят, что он просиживает бабки в казино. А тут всем трындит, что на оружие много уходит и патроны. Но я тебе ничего не говорила». «А я ничего и не слышал», — кивнул я. Мы обсудили дальнейшие перспективы. Когда Захарыч выйдет, а в том, что он скоро выйдет, сомневаться не приходилось, все вернется в привычное русло. Хотя, если мамонт не успокоится, с каждым днем будет только хуже. Дверь распахнулась, и на пороге появился довольный Михей. «Ну что, работнички, вот и премия подоспела», — произнес он и раздал нам по конверту, на каждом написано имя. «И еще 5 дней выходных, так что отдыхайте и оторвитесь по полной». «О, спасибо!» — Настя заблестела глазками, прижала конверт к груди. «А мы как раз вспоминали об оплате. А почему 5 дней отдыхаем?» — спросил я, пряча конверт за пазухой. «Потом гляну, сколько я заработал». «Какая тебе разница, лепила?» — положил руку на мое плечо Михей, затем подозвал Настю и приобнял ее, подталкивая нас к выходу. «Все, переодевайтесь, вас во дворе ждет пуля. Пока крест добрый, пользуйтесь». Мы скинули халаты, переоделись и покинули операционную. Заняли места в черном седане. Пуля сразу же надавил на газ, и мы с пробуксовкой сорвались с места. Всю дорогу мы молчали. Из магнитолы звучала блатная музыка, а над приборной панелью тихо постукивал своими костяшками деревянный скелетик. Сначала пуля отвез Настю, затем поехали на мой адрес. «Круто, 5 дней отдыхаем», — закинул я удочку, пытаясь разговорить. «Если бы не стрелка с мамонтом, пахали бы вы как проклятые», — пробасил пуля. «Вот значит как, перемирие будет», — произнес я. «Всего 5 дней, а там стрелка и хрен знает, что на ней произойдет», — напряженно пробасил тот, сворачивая в уже знакомый проулок. «Так что, малой, веселись, пока есть возможность». Мы остановились у подъезда, и я выскочил из седана, махнув пули рукой. «Давай!» — отмахнулся он от меня, ухмыляясь. «Вали уже!» Поднявшись в квартиру, я сбросил кроссовки на пороге и прошел к кровати, падая на нее, достал конверт. «Пора взглянуть, во сколько меня оценивает крест». Пачка была внушительной. Новенькие 50-рублевые хрустящие купюры с изображением Спасской башни и водяными знаками радовали глаз. Пересчитав, я присвистнул. 2500 рублей! Это очень неплохая сумма, так что я решил прогуляться в местный супермаркет и закупиться продуктами. Вскочив с кровати, я обулся и уже через пару минут шел по тротуару в сторону большого здания с манящей надписью «Семерочка». Москва. СИЗО номер 5 на Выборгской. В это же время. Егор Захарович Плетнев сидел в комнате свиданий и смотрел колючим взглядом на Трофима, замначальника СИЗО. Холеный, в выглаженном костюме, Трофим был сейчас не таким улыбчивым, как в начале, когда обещал, что посидеть придется пару дней, не больше. Уже 3-й день пошел, а Захарыч все еще в клетке. «Повтори, что ты сказал, шкура», — процедил лекарь. «Захарыч, не кипятись», — нахмурился Трофим. «Я еще раз тебе объясняю. Да, деньги проплачены куда надо, но обстоятельства изменились». «Какого хрена они изменились? Ты обещал. И что улики уничтожат?» — напомнил Захарыч. «Уничтожили? В процессе», — вздохнул Трофим, нервно поправляя воротник, и прошипел. «И даже то, что ты дружишь с моим отцом, это не дает тебе права». Лекарь не выдержал, ударил по столу и поднялся. «Не ожидал я от тебя, Трофим», — процедил он. «Ведешь себя как паскуда. Скажи, чтоб уводили». «Да ты послушай», — процедил Трофим краснее от злости. «Сядь и послушай. Мамонт сейчас». «Да знаю я все. Мне новости с Воли приходят регулярно». Плотно сжал губы Трофим, шумно выдувая воздух из носа. «Ты уже все сказал. Я все понял». «Еще придется посидеть, Захарыч», — предупредил напоследок Трофим, отправляясь к двери. «Но эти два дня ты будешь в одиночке. Так спокойнее». «Зови надзирателя», — напряженно выдавил Захарыч и замначальника СИЗО лишь покачал головой, исчезая за дверью. Захарыч всмотрелся в потолок. Он догадывался, что пошло не так. Мамонт, сука, и тут подсуетился. И кажется, сидеть ему здесь точно не два дня. Больше. Гораздо больше. Добрался я до супермаркета, закупился гречей, макаронами, картофаном, взял курицу и овощи. Затем добрался до отдела со сладостями и взял коробку трубочек с вареной сгущенкой. Всегда любил их. Осталось оценить здешние. Еще прихватил яблок и апельсинов. Подумал и взял 4 йогурта с активным урром. Прихватил кочан капусты и несколько пакетиков со специями. Соль и перец. Моя корзина в итоге была переполнена настолько, что я кое-как ее допер до кассы. «Пакет какой!» — прогундосила тетка в шляпке кассира. Затем закатила глаза. «Ну, большой, маленький или в руках понесете?» «А, да, большой!» — закивал я, засмотревшись на прилавочек у кассы, где на одной из полок в ячейках лежали киндерболы. И картинка такая завлекательная. Что меня зацепило, так это магическая игрушка внутри. И цена, хоть и кусалась, аж 10 рублей, но я решил взять. Выбрал ту, что с воином. «С вас 53 рубля 50 копеек», — протянула продавщица, чем-то недовольная. Видимо, день у нее сегодня явно не задался. «Карта, наличные». «Наличка». Положил я на прилавок 2 новеньких полтинника. Кассирша бросила на меня хмурый взгляд, затем выдала сдачу. Накидав в пакет купленные продукты, я подался на выход и уже через 10 минут вернулся в квартиру. Разобрал все из пакета, раскидал скоропортящийся в холодильник и решил приготовить первое. Годы в общаге научили готовить, пусть и на минимальном уровне, так что я сделал куриный суп. Разделал курицу, расфасовал по пакетам, а крылья и одну ножку закинул в кастрюлю, которую нашел в одном из шкафчиков. Набрал воды, поставил на плиту. «Ну все». Теперь, пока варится бульон, отвечу на сообщение, а то там уже, судя по звукам, написывают. «Как дела, бро? Чё, как и почём?» — прочёл я от Ромы Хмурова. «Поступило предложение пойти в стекляшку. Ты с нами?» — это был Миша Рюмаев. «Лёшек, ты куда пропал?» — это уже Зина Артишок. Лёшек. И насколько тёплые у них отношения, раз она меня так называет. Что-то не очень меня привлекают полные барышни. Я как-то больше любитель стройных. Для меня и внешность важна. «Лёшек, ответь!» Вот еще одно от Артишок. «Ну ладно, расспросят, отвечу». «Привет, тут я. Был на работе», — отправил я, и тут же телефон зазвонил. Увидев на аватарке счастливое лицо носатой барышни, я принял звонок. «Лёшек, ты уже третий день меня динамишь!» — раздался из динамика звонкий голосок. И, судя по ноткам, Зина была напряжена до предела. «Встретиться не хочешь?» «Хочу», — ответил я, понимая, что меня уже начинает напрягать то, как она коверкает мое имя. «Вон народ предлагает в стекляшку пойти». «Знаю я этот народ. Опять Рома всех подбивает. Оплатить опять буду я», — затараторила Зина. «Все нормально, я премию получил на работе», — улыбнулся я. Где я тружусь, друзья не знают. Но опять же, из памяти Алексея я вытащил, что для всех я перебиваюсь на стройке подсобным работником. «Тогда ладно», — согласилась Зина. «В общем, чате напиши и соберемся. Я такое платье надену, закачаешься», — хихикнула она. Заинтриговать меня ей удалось. Мне стало интересно, в каком платье она придет в кафе, но больше, поместится ли она в него. Был у нас и общий чат, где мы все четверо просто трепались. Хотя больше всех флудили Миша с Зиной. Мой предшественник не хотел тратить свое время, участвуя в пустой болтовне, и я был с ним солидарен. Ну а Рома? Это Рома. Он включался лишь в разговоры, которые касались того, где бы потусить. Договорились мы на 6 вечера. Я приготовил вполне съедобный суп, навернул тарелочку, открыл киндербол и употребил вкусный шоколадный шар в прикуску с чаем. Затем открыл пластиковый контейнер. О, игрушка мне прям зашла. Воин был с мечом. Мало того, клинок у него еще и светился. К нему даже прилагалась краткая инструкция. Ну надо же. Я изучил ее беглым взглядом и понял, что в него встроен датчик движения, который можно включать. Замечая движение в радиусе 3 метра, он машет мечом и выкрикивает «Слава империи!». Я проверил и заценил. Отлично работает. Иногда буду включать, чтобы не скучно было. К тому же в него был встроен будильник. Сзади я разглядел настроечный механизм с числовыми значениями. Неплохая штуковина. Ну а затем я полистал новостную ленту. Ничего интересного не прочел. Лишь отметил аварии на скоростной трассе под Новосибирском. Столкнулись 2 спортивные тачки — «Волга» и «Лада Кайен». Я хохотнул от сочетания несочетаемого. С «Волгой» еще ладно, но «Лада Кайен» — блин, это просто сюр какой-то. Пошарился в поиске и, увидев эту модель, аж присвистнул. Да это самая натуральная «Феррари» российского разлива. Ух, отечественный автопром прямо радует. Но самое главное, пассажиры и водители остались живы, хотя на фото аварии тачки разнесло просто в хлам. Видимо, защитные капсулы, как в том «Запорожце» из рекламы. Они спасли водителей и пассажиров. Взглянул на время и понял, что пора выдвигаться. Через 40 минут, проехав 5 остановок на метро, а затем сменив ветку и проехав еще 2 остановки, я вышел на нужной станции. Преодолев пешком расстояние в 2 футбольных поля, я оказался у стекляшки. Кафе вполне соответствовало названию. В основном здание состояло из стекла. «А, вот и Леха!» — махнул мне Рома хмурый. На самом деле он был весельчак еще тот. Рыжий был в дешевой куртке цвета асфальта, потертых джинсах и кроссовках. «Всем привет!» — поздоровался я с парнями. «Погнали уже, а то столы все займут!» — махнул в сторону кафе Миша, широко улыбаясь. «Зину ждем!» — вздохнул я. «Да вон же наша Зинаида!» — махнул в сторону выскочившей из такси девушки. «Наша. Значит, все же мы с ней не встречаемся». Хотя меня терзали смутные сомнения. Зинаида смотрела на меня, как удав на кролика, когда приближалась к нашей компании. «Привет, мальчишки!» — поздоровалась Зина, продемонстрировав красное платье. Декольте пыталась сдержать грудь 5-го размера, стремящуюся наружу. «Красота!» — довольно причмокнул Рома. «Нравится, да? Я долго выбирала, и вот». Щеки Зинаиды покрылись краской, затем она перевела взгляд на меня. «Ну как?» «Хорошее платье», — оценил я. Мы зашли в кафе. Почти все столики заняты молодыми и не очень людьми. Семейные пары, некоторые с детьми, да студенты. Таких было большинство. Я первым увидел незанятый столик и поспешил его занять, а остальная компания присоединилась ко мне. Все оказались в курсе, что гуляем за мой счет, поэтому заказывали по несколько блюд, но все же не наглее. Когда наш стол официантка заставила блюдами, все принялись за еду. «Так а что случилось, Лех?» — спросил Рома, прожевав гамбургер. «С чего такая щедрость?» «Да, Лешек, что произошло?» С любопытством заблестела в мою сторону глазками Зинаида, выловив из Цезаря помидор и цепляя его на вилку. «Как бы ей вежливо намекнуть, чтоб меня так не называла? Обидится же. Заказ прибыльный закрыли и премию дали хорошую», — объяснил я. «Вот и решил угостить друзей». «Отличная у тебя работа, Леха», — заметил Миша, запивая стейк апельсиновым соком. «У меня на скорой никакого просвета. А у Ариста свои лекари, точнее, целители. Вот там крупные чаевые». «Ну, нас Миша думает, что чаевые для фельдшера — это нормально», — скривился Рома. «Тогда чем ты отличаешься от вон их?» Махнул он вилкой в сторону проходящей девушки с подносом в руках. «Я ничего против официантов не имею, просто ты не они, ты почти лекарь». «Если бы я был лекарем, сидел бы в кабинете и спокойно принимал пациентов», надулся Миша, посматривая на Романа. «Вот как некоторые». «Да брось», — хохотнул Рома. «Ты бы уже на 2-й день повесился от бумажной волокиты. Ничего там нет легкого, поверь». «Мальчики, ну что вы спорите?» — хихикнула Зинаида. «Надо найти любимую профессию. Вот и все». «Зин, ты на рынке торгуешь и недавно жаловалась, что достала работа», — заметил Рома. «Леха тоже нервничал еще неделю назад». «Это не в счет», — Зинаида помахала перед собой вилкой. «Издержки профессии. Но в целом я неплохо зарабатываю. Ну а Лешек у нас самый счастливый, да?» «Непростая работа. Каждый день что-то новое. И не скажу, что я счастлив», — признался я. «Еще бы. Я в афиге. Работать на криминального авторитета, латая преступников, то еще болото. И надо бы из него выбираться поскорей. Все отдам Кресту, что должен, и свалю в туман. Вон, устроюсь в больницу для начала». «Но отпустят ли меня после результатов, что я показал?» «Сомневаюсь. С другой стороны, из любой, даже самой безнадежной ситуации, есть выход. И это не исключение. Надо лишь хорошо поискать его. Выход этот». «Ты слушаешь, Лешек?» — вырвала меня из размышлений Зина. «Я говорю, что ты ведь не по специальности устроился. Вот и я тоже. И, кажется, мы самые здесь счастливые». Она указала на Мишу и Романа, начинающих спорить, у кого зарплата меньше. И я решил вторгнуться в их напряженный разговор. «Напитки будем заказывать», — обратился я к ним. Они сразу затихли. Роман просиял от счастья. «Вот это наш человек! Для меня джин-тоник — самый лучший напиток!» — хохотнул он. Михаил, не мудрствуя лукаво, выбрал пиво. Я захотел попробовать местный коньяк, а Зинаида решила пройтись по шампусику. Сидели мы более 2 часов. Я оценил коньяк, поняв, что пробовал и лучше. Уже стемнело, так что пора отчаливать. Я попросил официантку, чтобы принесла счет. «И я же такая не растерялась, как ему!» Весело хохотнула Зина, захмелевшая от 2 бутылок шампанского. Она покачнулась, и высокая спинка ее стула пихнула в плечо парня за соседним столиком. Тот пролил на себя вино. «Эй, осторожней!» — воскликнул он. «Ты че в ухо кричишь, невоспитанный?» — грубо ответила ему Зина. «Ты толкнула меня?» — удивился парень, показывая на несколько пятен на белой рубахе. «Да ты сам дернулся, а на меня свалить решил!» — усмехнулась Зина. Конфликт только разгорался. «Надо вмешаться». «За языком следи, ты мне рубашку испортила», — процедил парень, девушка которого притихла и побледнела. «А ты мое настроение, оно дороже, чем твои обноски», — ядовито заметила Зина. «Так, давай все урегулируем. Мы уже уходим, никто тебя толкать больше не будет», — подошел я к парню, закрывая его от пышущей гневом Зинаиды. «Еще будет мне тут угрожать», — выкрикивала она, обращая на себя половину столиков. К нам уже спешил администратор, но я решил разобраться раньше. «Держи». Я протянул ему 50 рублей. «Стоимость твоей рубашки, без обид». «Она дороже стоит», — выдавил он, забирая деньги. «Ладно, проехали». Администратора отвлекли посетители с другого столика, а в это время нам принесли счет. Я выложил 200 рублей, и мы спешно подались к выходу. А то Зина пыталась продолжить спектакль, уже угрожая парню, который старался не обращать на нее внимания. «Зина, что на тебя нашло?» — резко обратился я к ней, когда мы оказались на улице. «Да ты посмотри на него, Леша, он же неадекватный!» — зарычала Артишок, затем крикнула через стекло. «Че пялишься, придурок? Отдавай деньги!» «Пойдем отсюда и хватит орать!» — вновь попытался урезонить я Зину. Она затихла, шумно дыша и цокая каблучками по асфальту. «Козлина!» — тихо всхлипнула она. «Все настроение испоганил!» «Отлично посидели!» — усмехнулся Рома, прощаясь с нами. — Почти. — Ну да, спасибо, Леха, за простовон. Миша покосился на Зинаиду, которая вытирала лицо платком. — Пойду и я. Нам еще в вазон зайти. Нас технично оставили вдвоем. Зина успокоилась, затем взяла меня под ручку. Мы как раз держали курс в сторону подземки. — Может, пойдем ко мне? Зинаида взглянула на меня, многозначительно улыбаясь. — Не, в другой раз. У меня дел выше крыши. — хмыкнул я. — Ну, пойдем, Лешек. Зина сделала губы уточкой и грубо дернула меня за локоть. — Устроим у меня дома небольшую и очень частную вечеринку. — Зин, я же говорю, дела у меня. — холодно повторил я, убирая ее руку. — Да пошел ты! — вскрикнула Зина. — Дела, говоришь? С очередной телкой будешь зависать? Думаешь, я не догадываюсь? — Да мне все равно, — усмехнулся я. — Догадывайся, сколько влезет. «Урод!» — ткнула в мою сторону пальцем Зина, страшно округляя глаза в потеках туши. «Ты урод, Алексей! Чтоб я еще раз!» Зина выскочила на дорогу, а ее силуэт осветили автомобильные фары. Я дернулся, но не успел. Водитель пытался вырулить, но тоже не смог. Зина лишь вскрикнула, закрываясь рукой. Раздался глухой удар и хруст стекла.